Особенности развития политической мысли в России. Политическая мысль России возникла фактически вместе с русской государственностью и отражала ее эволюцию и развитие. История России чрезвычайно своеобразна, и чтобы понять ее уникальность, нужно учитывать прежде всего: первое, особую роль географического и геополитического факторов; второе, роль принятия православной религии. Влияние данных факторов на политическую жизнь России рассматривали многие ученые XIX века, независимо от их идеологических пристрастий. Так, по мнению Бориса Николаевича Чичерина, историка, юриста и социолога западнической ориентации, громадность территории России, ее малая заселенность, однообразие и простота занятий населения, постоянная угроза внешних нападений обусловили жизненную потребность в крепкой центральной власти. Другой российский историк, Сергей Соловьев, в природно-климатических условиях центрального пространства России увидел решающий фактор, повлиявший на характер деятельности и форму организации населения. Скупая на дары, природа этих мест приучала жителей к упорству и твердости, не обещая скорой награды за вложенный труд. В сравнении со средой обитания западноевропейских народов, суровую природу центральной России Соловьев называл мачехой, а не матерью для коренных ее жителей. В неравенстве изначальных условий развития он видел и естественные причины отставания России от Западной Европы. Русскому народу пришлось вести жестокую борьбу за выживание и в полном смысле слова отвоевывать жизненное пространство у природы. Это наложило особый отпечаток на весь уклад его жизни. Смотри Соловьев, С.М. «История России», Москва, 1959 год. Иван Солоневич, сопоставляя личные свободы в России и в США и Англии, прямо относил их на счет географического фактора. «Американская свобода, как и американское богатство, — пишет он, — определяются американской географией. Наша свобода и наше богатство ограничено русской географией. Русский народ, — считал он, — никогда не будет иметь такие свободы, какие имеют Англия и США, потому что безопасность последних гарантирована океанами и проливами, а наша может быть гарантирована только воинской повинностью». Из всех же несвобод воинская повинность является первой. «История России есть история преодоления географии России», заключает Солоневич. Сноска. Солоневич И.Л. «Народная империя», Москва, 1991 год, конец сноски. Роль религиозного фактора в русской истории также отмечали многие русские мыслители самых разных направлений. От Петра Чаадаева и славянофилов до Ивана Ильина и евразийцев. Если суммировать влияние этих двух факторов на формирование политической системы России, то схематично можно выделить следующие моменты. Первый. Принятие христианства в Киевской Руси ввело ее в общий с Западной Европой цивилизационный поток. В то же время принятие христианства в форме православия поставила Россию на самобытный путь и несколько отдалила от Европы. Все страны Западной Европы, приняв католичество, унаследовали римское право, унифицировали регулирующие частнособственнические отношения. Россия не восприняла данное право и абсолютное признание частной собственности. Богослужение в католической церкви во всех странах Европы велось на латыни, что облегчало культурный обмен и создавало единое общекультурное пространство. В православной церкви богослужение велось на родном языке. Это стало плюсом для собственной культуры, но создало преграды для широкого общения с Западом. Второй. Если католическая церковь и императоры длительное время боролись друг с другом за верховенство власти, то православная церковь приняла модель симфонии, то есть согласие Богу Богова, а Кесарю Кесарева. Православная церковь признавала верховенство светской власти, сохраняя главенство в духовной сфере. На Западе католическая церковь в лице пап и императоры, как две независимые власти, конкурировали между собой. Это были зачатки плюрализма, будущей демократии. Третий. На Западе христианство в основном шло снизу и лишь затем стало официальной религией. В России в основном сверху. Произошел синтез двух субкультур – православной и языческой. Четвертый. Геополитическое положение России между Западом и Востоком на границе степи и леса, постоянная военная угроза, печальный опыт монголо-татарского ига обусловили особое значение военной силы в русском государстве и значительно повлияли на его жесткую централизацию. Пятый. Суровые природно-климатические условия России позволяли производить очень невысокий объем совокупного прибавочного продукта, поэтому его изъятие у крестьян на общегосударственные нужды и на нужды господствующего класса могли осуществляться лишь внеэкономическими методами. Отсюда и система крепостничества в России была гораздо более жесткой, чем на Западе, и сохранялась гораздо дольше. Кроме того, одна земля в России при ее обилии и малой заселенности не представляла особой ценности. Шестой. Центральным вопросом российской политической культуры является крестьянская община. Ее особая роль в истории России также была обусловлена природно-климатическими и геополитическими факторами. Община была средством коллективного выживания и приспособления к российской природе, формой взаимопомощи и социального страхования крестьян. Государство использовало общину в своих интересах, как административно-фискальную единицу. Круговая порука в общине позволяла успешно изымать подати и повинности. Седьмой. Община и православие развивали соборность, которая примиряла религиозное и мирское видение власти. Политическая сторона соборности заключалась в приоритетности общности над личностью, в стремлении примирить интересы и исключить оппозицию. Эти основные факторы и оказали свое влияние на формирование жесткой и строго централизованной политической системы российского общества, на развитие политической культуры в целом. Развитие политической мысли России, в свою очередь, оказало большое влияние на судьбу государственности и становление устойчивых традиций политической жизни. В России не произошло реформации, подобной европейской, и эпицентр политического осмысления мира не переместился на человека. В XVI-XVII веках в российскую политическую мысль проникло манихейство с его характерной верой в непримиримость борьбы добра и зла. Это означало деление всех в обществе на своих и чужих, исключало признание законности интересов противостоящих сторон –